Старуха снова окидывает меня уверенным и ясным взглядом, едва заметно улыбаясь. Видимо, она опять читает мой шум, но никакого прощупывания, как обычно бывает с другими, я не чувствую. Пока она смотрит, до меня доходит сразу несколько вещей, и я начинаю соображать, что к чему. Похоже, Прентистаун и впрямь изолировали из-за шума, так? Потому что передо мной стоит живая и здоровая женщина, которая смотрит на меня по-доброму, однако близко не подходит, и всех гостей из моих краев встречает заряженным ружьем. А если я заразный, то Виола почти наверняка заразилась, и в эту самую секунду, пока мы разговариваем, уже умирает. И вряд ли мне будут рады в том поселении. Скорее всего, мне велят держаться подальше. И тогда конец, верно? Мое путешествие закончилось, хотя я даже не успел сообразить, куда иду. «О, тебе и впрямь не будут рады», — говорит старуха. «Никаких вряд ли и скорее всего. Но...» Тут она подмигивает. Ей-богу, подмигивает. «Нельзя умереть от того, чего не знаешь». «Поспорим?» — отвечаю я. Старуха отворачивается и идет обратно к каменистой тропинке, по которой спустилась со скалы. Мы провожаем ее взглядом до самой вершины. «Идете, нет?» — спрашивает она таким тоном, будто уже звала нас, и мы ее задерживаем. Я смотрю на Виолу, и та объясняет старухе. «Нам надо попасть в поселение». Виола косится на меня. «Рады нам там или нет?» «Попадете, не волнуйтесь», — отвечает старуха. «Для начала вам, щеняткам, надо поесть и выспаться. Это и слепой увидит». Мысль о еде и отдыхе так греет душу, что на секунду я даже забываю о винтовке. Но только на секунду. «Надо идти дальше», — тихо говорю я Виоле. «Я даже не знаю, куда мы идем», — так же тихо отвечает мне она. «А ты? Только честно. Бен сказал...» «Так, щенятки, слушайте меня. Вы сейчас пойдете на мою ферму, хорошенько подкрепитесь и выспитесь. Постель, правда, мягкой не будет, обещаю. А уж завтра утром отправимся в поселение». Она произносит это слово нарочито громко и вытаращив глаза, как будто высмеивает нас. Мы по-прежнему не сдвигаемся с места. «Хорошо, смотрите на это так», — продолжает старуха. «У меня есть ружьишко». Для наглядности она им помахивает. «Но я прошу вас пойти». «Почему мы отказываемся?» — шепотом спрашивает Виола. «Давай просто посмотрим». Мой шум удивленно вскидывается. «Посмотрим на что?» «Я бы не отказалась от ванны и отдыха». «Я тоже», — говорю я. «Но за нами гонятся люди, которых одним сломанным мостом не остановишь». «И к тому же мы ничего о ней не знаем. Вдруг она убийца или еще кто?» «Да вроде нет». Виола кидает на старуху быстрый взгляд. «Немного тронутая, но это, кажется, не опасно». «Кажется? Да что тут может казаться?» «Если честно, я уже немного злюсь. Люди без шума вообще никем не кажутся». Виола вдруг морщится и стискивает зубы. «Брось, я не про тебя. Вечно ты...» Она умолкает и трясет головой. «Что вечно?» Шепотом спрашиваю я. Виола только злобно щурится на меня и поворачивается к старухе. «Подождите, я только возьму вещи!» Голос у нее сердитый. «Эй!» — удивленно вскрикиваю я. «Что, уже забыла, что я спас ей жизнь?» «Погоди! Нам велели идти по дороге, мы должны попасть в поселение!» «Дороги — не всегда самый быстрый способ попасть в нужное место», — говорит старуха. «Вы еще не поняли?» Виола молча поднимает с земли сумку и хмурится. Она готова идти с первым попавшимся бесшумным человеком, готова бросить меня по первому сладкому зову.